Лишь только роман достиг границы империи, его уведомили, что двор и провинции отказались признавать своим императором пленника. Низвергнутый монарх с трудом собрал 200 тысяч золотых монет и, отсылая эту долю своего выкупа, сознался перед победителем в своей неспособности уплатить остальную сумму и в своем несчастье. Из великодушия или, быть может, из честолюбия султан готовился вступиться за своего союзника, но исполнению его замыслов помешали поражение, заключение в тюрьму и смерть Романа Диогена. Из мирного договора не видно, чтоб Алп-Арслан принудил пленного императора уступить ему какую-либо провинцию или какой-либо город. Его мстительность была удовлетворена его победными трофеями и добычей, собранной в Анатолии на пространстве между Антиохией и Черным морем. Лучшая часть Азии подчинилась его владычеству. 200 князей или княжеских сыновей окружали его трон, и 200 тысяч солдат стояли под его знаменем. Султан пренебрег преследованием спасавшихся бегством греков, но он задумал более блестящее предприятие — завоевание Туркестана, который был колыбелью дома сельджуков. Он двинулся из Багдада к берегам Окса. Через эту реку был перекинут мост, и войска Алп-Арслана употребили 20 дней для переправы на противоположный берег. Но губернатор Берзема Иосиф Хорезмиец задержал его наступательное движение и осмелился защищать крепость против повелителя Востока. Когда губернатор был взят в плен и приведен в царскую палатку, султан стал укорять его за упорное безрассудство, вместо того, чтобы похвалить за мужество. Раздраженный дерзкими возражениями пленника, Алп-Арслан приказал привязать его к четырем столбам и оставить его умирать в этом мучительном положении. Услышав это приказание, доведенный до отчаяния Хорезмиец обнажил свой меч и стремглав бросился к трону. Телохранители подняли свои боевые секиры. Их усердие сдержал Алп-Арслан, считавшийся самым искусным стрелком из лука. Он вынул свой лук, но поскользнулся. Стрела полетела в сторону, а Иосиф поразил его кинжалом в грудь и был немедленно изрублен в куски. Рана оказалась смертельной, и тюркский монарх перед смертью завещал гордости царей следующее предостережение. «Когда я был молод, один мудрец советовал мне смиряться перед Господом, не полагаться на мои собственные силы и не пренебрегать самым ничтожным врагом. Я пренебрег этими советами, и за это несу теперь заслуженное наказание. Вчера, Когда я с возвышения любовался многочисленностью, дисциплиной и мужеством моих армий, мне казалось, что земля дрожит под моими стопами, и я говорил самому себе: «Ты бесспорно царь мира, самый великий и самый непобедимый из полководцев». Теперь эти армии уже не принадлежат мне, и от того, что я положился на мои собственные силы, я умираю теперь от руки убийцы. Алпарслан был одарен добродетелями тюрка и мусульманина. Своим голосом и высоким ростом он внушал к себе уважение. Его лицо окаймляли длинные бакенбарды, а его широкая чалма имела форму короны. Бренные останки султана были положены в гробнице династии сельджуков, и прохожий мог призадуматься, читая следующую прекрасную надпись: «Вы, которые видели достигавшее небес величие Алпарслана, зайдите в Мерв, и вы увидите это величие обращенным в прах». О непрочности человеческого величия еще красноречивее свидетельствует исчезновение как надписи, так и самой гробницы. При жизни Алпарслана его старший сын был признан будущим тюркским султаном. После смерти отца у этого сына стали оспаривать наследство дядя, двоюродный брат и родной брат. Они взялись за оружие и собрали своих приверженцев. Победив всех трех, Малик-шах упрочил свою собственную репутацию и отстоял свои права первородства. Жажда власти во все века возбуждала одни и те же бедствия, в особенности в Азии. Но в длинном ряду междоусобиц нелегко бы было отыскать более чистое и более благородное чувство, чем то, которое было выражено турецким принцем. Накануне битвы он молился в Тусе, павшим ниц перед гробницей имама Ризы. Поднявшись на ноги, он обратился к стоявшему рядом с ним на коленях визирю Низаму с вопросом, о чем он молча молился. «О том, чтобы ваше предприятие увенчалось победой», был благоразумный и, по всему вероятию, чистосердечный ответ министра. «Что касается меня, — возразил великодушный Малик, — то я просил Бога бранных сил, чтобы он лишил меня и жизни, и короны, если мой брат более меня достоин царствовать над мусульманами». Благоприятное решение небес было скреплено халифом, и священный титул повелителя правоверных был в первый раз дан варвару. Но этот варвар, благодаря своим личным достоинствам и обширности своих владений, был самым могущественным монархом своего времени. Организовав внутреннее управление Персии и Сибири, Он двинулся во главе бесчисленных армий, чтобы довершить начатое его отцом завоевание Туркестана. Во время переправы через Окс лодочники, перевозившие его войска, заявили ему жалобу на то, что их жалование уплачивается доходами с Антиохии. Султан нахмурился, узнав о таком нелепом распоряжении, но ловкая лесть визиря вызвала на его устах улыбку. «Я избрал такое отдаленное место не для того, чтобы медлить уплатой жалования, а для того, чтобы засвидетельствовать перед потомством, что в ваше царствование жители Антиохии и берегов Окса были подданными одного и того же монарха».